Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире радио «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Урасов. Ведет передачу и радиакон Элиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-5939, код Москвы 495. Также короткий номер 5522. На этот номер вы можете прислать ваши смс-вопросы. Только в начале сообщения обязательно напишите слово «Вера», затем пробел и сам текст вашего сообщения. Божко благословить. Господь благословит. Ну вот у нас уже не успели глянуться, уже пятая неделя пошла, пятая седмица Великого Поста, неделя стояния Марии Египетской. В среду у нас вечером читается канон Андрея Критского «Житие Марии Египетской». Четверг родит в литургии. Но вот продолжается все-таки время покаяния и молитв. И вот сегодня хотелось бы с вами поговорить об исповеди. О тех моментах, что важно христианину знать об исповеди, как ее правильно построить. Когда она бывает действительно, когда она бывает недействительно. Бывает ли исповедь без покаяния, бывает ли покаяние без исповеди. Вот об этом хотелось бы сегодня поговорить. Спаси, Господи. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Для Господа очень ценно, когда человек очищает душу от грязи. Ведь это покаяние подобно бане. Так и сказано, идет очищение. Вот человек, если пришел в баню, помыл руки и пошел. Как он не был, не мылся, так и останется грязным. И так многие, приходя в храм, грехов своих не чувствуют, то есть не видят. И не знает, в чем каяться. Есть шаблонная исповедь такая, что не грабил, никого не убивал. Я очень добрый человек. Каюсь и каюсь. Вот такая исповедь. Еще при том такая еще исповедь при советской власти. Общая исповедь. Батюшка вышел, прочитал молитвы, прочитал часть грехов и говорит: «Каетесь?» – «Каемся». И потом каждый подходит, называет свое имя, но грехов не называет. И так все проходят к чаше. Но все то, что мы говорим, все то, что мы делаем, мыслим, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. И вот когда душа выйдет из тела, сразу бесы окружат душу и от юности покажут нам все наши дела и слова. И рады бы покаяться, но времени больше не будет. Пока Господь нам сейчас дает время для покаяния, для исправления, это ценно. Конечно, много людей сумели вспомнить в своей жизни все грехи и нашли себе священника, попросили его, чтобы он выслушал, и покаялись, то есть очистили свою совесть. И тогда человек свободно себя чувствует. Как некоторые говорят, вот покаялась искренне, а когда в автобусе ехала, и мне кажется, что я вверх автобуса сидела, не чувствовал свое тело. Вот такой Господь дает вкусить человеку, тот, который покаялся. Как-то мы говорили, и приходится часто говорить, как в требнике написано, если аборт сделали, надо сказать, сколько было. Изменяли своим супругам, надо количество сказать. Это обязательно. Иначе душа не получит исцеления. Особенно опасна вот эта общая исповедь. Когда ссылаются на правду Иоанна Кронштадтского, а якобы он это делал. Да, это он делал с благословения духовника. И после этой исповеди общей он каялся в силу необходимости, потому что приезжало несколько тысяч, он каждого в отдельности не мог принять. Он тогда проповедь говорил, зажигательную, и повторял все грехи, которые должны каяться, и всегда говорил так: «Я буду повторять, а вы говорите свои грехи вслух». И так говорил, что еще не все покаялись, еще говорите грехи, еще. И вот эта масса людей называли грехи свои вслух. А потом, после этого, 25 духовников делали разрешительную молитву. Но при советской власти это ввели в чин исповеди. А этого нельзя делать. Так что вот сейчас прекрасно есть возможность открыто сказать. Я думаю, что все те люди, которые искренне каются, они в себе носят грех, и до тех их пор совесть будет мучить, пока они не скажут духовнику на исповеди грех. Как только сказали, душа освободилась, и стало легко и хорошо. Очень много людей, которые не раскаянные, а Господу хочется спасти этих людей, то приходится что? Человеку страдать, мучиться. И потом начинает обвинять в своих болезнях, в своих искушениях кого? Ближнего, не себя, только ближних. Это они меня сделали. Колдуны, маги, чародеи меня замучили. Это они виноваты. Я же нет. И вот когда такие люди начинают себя оправдывать, то они еще больше страдают и мучаются, и доходят до отчаяния. А если будем по Библии, по Евангелию благодарить Бога за все и говорить: «Господи, за мои грехи мне это мало, я должен страдать до самой смерти». И все праведные люди, святые, они просили Господа, чтобы Господь дал им болезни, потому что очиститься можно страданиями, болезнями, потому что за грехи свои мы не видим. Вот, когда не раскаяны, Господь нам простил или нет. Но то еще и то, что мы не принесли плодов покаяния. Ведь многим дают епитимью для утешения. Она не исполняется. Там дают какую-то часть молитвы или поклонщиков. Нет, все грешат и грешат и грешат. А душа все мертвеет, мертвеет, мертвеет. Но я обычно так говорю. Если вы душу верите, да, верим. Если что самое главное, душа или тело? Душа. Если для тела мы все благо создаем и покоим свое тело, а для души ничего не остается. Она у нас грязная, мертвая, и уподобляемся бомжу. Вот это страшно, когда душа наша не раскаяна, грязная. У нас уже есть первый дозвонившийся. Давайте послушаем. Говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Ангелина, мне 10 лет, я из города Пушкина, Московской области. Очень приятно. У меня есть один вопрос. Говори. Почему маленькие, только вот, например, крещенные, они болеют, если у них нет ни одного греха? У маленьких еще больше грехов, чем у взрослых. Да, порой маленькие и ленятся молиться, и раздражаются, и истерики бывают, и драки бывают. Грехов много у маленьких. Но мне даже мама ребенка своего сына держит на руках и исповедуется. А я говорю: «Саша, а у тебя грехи есть?» Он говорит: «Есть». Я: «Ну-ка скажи». По храму бегал во время службы. Вот, баловался в храме. И маму не слушаюсь. Даже мать удивилась, что он эти грехи видит. Конечно, это когда было ему 2,5 года. Сейчас он уже вырос, большой, выше меня, около 2 метров. Но много пишет грехов. Вот. Я обычно так говорю. Не надо много писать. Допустим, человек пишет, столько много грехов пишет, или тебе просто один грех не делать, и писать не надо ничего. А какой грех? Вот твоя гордыня. Как только ей сказали какое-то слово обидное, сразу психануло, и все полетело. А тут и начало всех грехов. Надо спокойно, спокойно надо быть ровным, не раздражаться, не обижаться. Так что вот и дети, они тоже грешат. Я помню, мой брат рассказывал. Однажды вот я был кондуктором, и приехал до одну станцию, пока фербаровали поезд, вагоны. Я зашел в распрондировку и в тулупе лег на правый бок. Еще не успел заснуть, вижу, открывается дверь, и вижу во всем прекрасном одеянии Матерь Божия зашла и говорит мне: «Пойдем со мной, только не оглядывайся». Я встал и машинально оглянулся, и видел свое тело и открытые глаза. Она меня провела по коридору, завела в одну комнату. Вижу в этой комнате столы, покрыты красным материалом. На этих столах тяжелые кованые книги. И бесы сидят, два беса. Открывает их, то Николай пришел. И раскрыли книгу. И начали грехи с детства напоминать. Но поскольку он смелый, когда мне все эти грехи показал, я расхватил эту книгу, и между рук этой книгой они соскочили, взяли меня, ну и стали давить. А Матерь Божия сказала: не трогайте его. И они отошли. Да, оказывается, с детства бесы запоминают грехи. А у нас такая способность есть. Мы совершили грех, если сразу не покаялись, происходит помрачение ума, и этот грех улетучивается, забывается. А тот человек, который постоянно контролирует все свои слова, поступки и дела, он видит свои грехи, и он освобождает совесть. Совесть может быть чистая, может быть усыпленная, парализованная, но до конца ее убить невозможно. Так что и дети должны каяться, приучать себя к этому. Ну, батюшка, тут еще можно сказать, ну, действительно, вот младенцы, которые, ну, действительно, еще не грешат. Покрестили на 40-й день, а он болеет. Почему? Ну, потому что мы в крещении очищаемся от первородного греха, но наследственность от родителей природную, мы ее точно так же, как имели, так и имеем. Ну, допустим, для примера взять такое, что ребенок заболел. Почему заболел? Если он не будет болеть, то организм не может вырабатывать иммунитет, защиту. И это тоже верно. То есть Господь ему посылает болезни именно для того, чтобы он укреплялся. Да, чтобы сильным был. То есть не всякая болезнь – это зло. Да. Можно так сказать. Дальше. Вот, допустим, человек заболел, вот сейчас грипп, 37 – уже таблетку. Не надо. Почему? Потому что таблетку принял, а вот этот микроб остался. Он живет в человеке. А если температура 38, в этот момент микроб отубивается. И организм становится свободным. У нас еще один звонок. Мы вас слушаем, говорите. Алло, добрый вечер. Отец Амбросий и иеродиакон Елизар. Середина Великого Поста два вопроса. Значит, первый вопрос. Вот когда на исповеди батюшка исповедует, вот, замечаю, вот бабушкам, допустим, он говорит, ну, там, благословляйте на исповедь. Вот я, допустим, подхожу на исповедь и говорю, называю все свои грехи, вот, он целует мою руку и как бы, ну, не говорит, то есть, там, словами, то есть, иди причащайся, с Богом причащайся, как бабушкам. Как вот в таких случаях быть? Я вот там сомневаюсь. Это первый вопрос. Подождите, вы исповедуетесь перед исповедью? Да, во время исповеди, да. Ой, перед причастием? Во время исповеди я, то есть, исповедуюсь, ну, и называю грехи. Вот, батюшка говорит... А вы перед причастием? Вы перед причастием исповедуетесь или просто исповедуетесь? На все ночные. На все ночные. Ну понятно. Вот. Исповедуюсь. Но бабушка, он говорит, ну с Богом причащайся. Вот. А мне просто целует руку. Вам целуют руку? Ну, я целую руку священника, простите. Господи. Вот. Как я иду с сомнением к причастию. Как вот быть? Это первый вопрос. А над головой молитва была прочитана? Да. Второй вопрос. И второй вопрос краткий. Это вообще. Вот если, допустим, рано утром вставать и ехать в Москву, можно в дороге, прочитав утренние правила, но перед этим покушав? Спасибо, Господи. Ну, в крайнем случае можно. Да, прочитать. Покушал и молитвы прочитать. Ну вот, я как-то выпустил книжечку. «Тайная исповедь». Исповедь помощь. Или помощь. В помощь кающимся. Да, то там написано так. Если священник находится под запретом архиерея и же совершает таинство исповеди, то это недействительно. Если мы пришли на исповедь, ни одного греха не назвали, а сказали только свое имя, даже если над нами и прочитана разрешительная молитва, если мы пришли на исповедь, все грехи сказали, но один грех сознательно утаили, и эта исповедь недействительна. Если мы все грехи сказали, но над нами не была прочитана священником молитва, Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатью щедротами свой человек любит, да простит тебе чадо имя. Все твои там грехи во имя Отца и Сына Святого Духа, то исповедь недействительна. Если бы все грехи сказали, но не дали Богу обещание исправиться, исповедь недействительна. Если священник на исповедь дал нам за наши грехи епитимью, а мы приняли ее без намерения исполнить, исповедь недействительна. Если мы грехи сказали, но не примирились с ближним, находимся с ним во вражде, исповедь недействительна. Когда грехов много бывает, тяжело высказать одному священнику, то и стыдно. Если мы часть грехов скажем одному священнику, часть другому, третьему, то есть сознательно свои грехи утаим на одной исповеди, на другой, на третьей, разносим свои грехи по разным духовникам. Но если мы покаялись во всем, и священник прочитал над нами молитву, разрешили, то мы уехали, вдруг вспомнили еще грехи. Если у нас нет возможности к этому священнику опять поехать, тогда мы можем обратиться к любому священнику и сказать грехи. Вот это надо напомнить. Это полезно для каждого из нас. Ну и если мы пришли к священнику, все грехи сказали, освободили совесть, прочитал над нами молитву разрешительную, и мы получим облегчение душевное. Ну, если священник не сказал, да причащайся, можно самому сказать, батюшка, можно мне причаститься? Можно и так. Это ничего страшного, священника забыть может. Поэтому не смущайтесь, спросите, задайте вопрос. Вот я поисповедовался, можно ли мне причащаться? Ну, надо еще сказать, что для причастия одной исповеди недостаточно, нужно еще подготовиться, прочитать определенные правила, быть вечером на службе, утром быть на службе, естественно. И вечером. У нас еще один звонок, батюшка, давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, отец Амбросий, отец Яков Елизар. Галина меня зовут. Значит, вот у меня нет интернета, но приходится так вот слышать от других людей, вот таких, от либералов, они обычно вычитывают какую-нибудь маленькую такую фразу о плохом поведении священника, или там, что он на дорогой машине там проехал, и все. Я всегда очень прям, ну, возмущаюсь, почему они так делают, ну, и вот даже осуждаю их. А как вот правильно уже слышала по радио, что если кого-то осуждаешь за какой-то грех, и сам потом в него впадаешь. Вот я что хочу сказать. Прошлая вот передача, ну, то есть вообще я ужасно не люблю, когда про батюшек говорят плохо. Мне просто самому плохо становится. Вот, была прошлая передача у вас тоже о покаянии, об исповеди. И я что-то вдруг позвонила, я редко вообще-то звоню, и говорю, да вот я тоже однажды попала, там далеко приехала, подошла к священнику, сказала, я вот меня издалека привезли, я больная, а он меня слушать не стал, сказал, быстро говори грехи там, и все. И вот я как бы на него даже вот нажаловалась. А потом, ну, на весь эфир, да, а потом, когда уже передача кончилась, я стала размышлять и пришла вот к чему, что сколько же раз я в жизни причащалась, уже очень много, потому что я уже пожилой человек, и у меня такие всегда были хорошие батюшки, такие внимательные, так все получалось, что прям вот причастие, ну, прям такая высота, и вот я думаю, а вслух сказала вот плохое, и вот я хотела бы попросить у вас прощения за это, спасибо. Если можно, то вот спасибо, простите Господи. Меня. Машка, вот надо сказать здесь что, все батюшки, они не с неба, вот, Господом посланы. Эти батюшки, они воспитывала их советская власть, из этих батюшек, ну, еще они не были еще батюшками, выбивали все, начиная со школы. Что Бога нет, нет души, человек это продукт потери, умер, и все на этом рассыпалось. Откуда батюшка должен взяться-то? Ну, только стали потом готовить семинарию, академию. А ведь когда стало свободно, ведь многие священники, они не кончали ничего. А люди же требуют, надо, чтобы служба была, покаяние было, исповедь была, причащение. Так вот и приходилось священника в руку полагать, и потерпеть надо было. Я обычно так говорю, когда у человека приступ и вызывает врача, то этот больной, он не спрашивает врача, ты куришь, водку пьешь, матом ругаешься, ты на какой машине приехал? Ты сколько получаешь? Не требует, не спрашивает. Потому что священник, он тоже человек. Если у каждого человека один бес искушает, то на священника тысячи могут нападать и искушать. И священнику, конечно, приходится все терпеть. А потом... Ведь священник на приходе. Ну, как ему могут платить? Где-то 5 тысяч. Может, немножко побольше. Разве за эти деньги купишь машину? Особенно импортную? Нет. Если священник смиренный, молитвенный, добрый, к нему приходят богатые люди, исповедуются, он им помогает, как мне один батюшка рассказывал, мой знакомый. Я отвожу людей за границу, в Иерусалим, в Грецию, по святым местам. И вот одна женщина, исповедовалась это у меня, я ее пособорвал, причастил, и у нее болезни исчезли. Так муж пришел и 200 тысяч долларов дал. Я построил храм. Яма Предтечи. Употребил их в дело. А бывает, что к священнику может ни один не подойти, не исповедоваться. Бывает и священники нищие. Я вот знаю, батюшка. Вот пришел батюшка ко мне и говорит, дай мне 20 тысяч. Я говорю, что такое? Ну, это лет 7 назад. Я с Украины, мне надо заплатить. Вот. Я говорю, ну как-то ты живешь, она приходит. Ну как? Мы втроем живем. Жена и дочка. У нас полмешка муки есть. В том домике, где мы живем, мы не топим. Так в одежде спим. Вот только на просфоры мука у нас. На крещение пришло три бабушки, а село большое. И дали там, ну, на автобус. Вот я приехал, ищу деньги. Нет ничего. Да, башки я тоже вот знаю у нас в епархии. Когда еще был владыка Амбросий, правящим архиереем, к нему приезжали священники с области. А назад он им давал деньги, чтобы им было на что уехать так назад к себе на приход, потому что у них даже денег на обратную дорогу не было. Так другой батюшка говорит, отец Амбросий, у вас не будет немножко муки, какой-нибудь крупы, масла, может, немножко. Нам этот приход дали, вот разваленный, купола нет, и ворона летает по храму, и снег среди храма. Ну, вот мы ее вымели, и одетые в валенках, вот, в шубе, кто во что мог. И пока шестопсалм меня читает, аж мы пробежим с диаконом по кругу храма, прогреемся, и дальше служба идет. Давайте послушаем еще один звонок. Говорите, мы слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вот вопрос, два вернее, я хотела один вопрос задать, но походу уже и второй у меня. Вот я хотела спросить, вот если выпадает 40 дней на четверг, допустимо это заранее в воскресенье, поскольку народу много и работают, если это можно? Если нет, то как это сделать? Подождите, а что вы хотите сделать в воскресенье? Это не я, у меня у подруги муж умер, и у нее попадает на четверг 40 дней. Да. Она спросила узнать, можно, чтобы это было выходной день заранее, потому что позже уже нельзя. Панихиду служить вы имеете в виду или что там? Нет, вот, ну... Обед. Собрать людей. А, собрать людей. Для усопшего самое главное, это молитва должна читаться, псалтирь, ну и для подкрепления покушать. Самое главное не кушание, а молитва. Псалтирь почитать. Второй вопрос. А второй вопрос, батюшка, вот вы как раз вот говорили о покаянии, и у меня, вот я тоже прослушала, что я уже больше как бы 10 лет хожу, ну, по нарастающей все шло, и, естественно, у меня получалось, что я в одном месте жила и туда ходила, и у меня за это время как бы я в разных храмах была, и как бы у разных батюшек и каялась. Вы сейчас произнесли, что вот одному говорила, другому говорила, и получается, что действительно у разных и каялась. Я оговорку вот сделал. Если человек стыдился сказать, часть грехов одному сказал, часть другому, третьему, он на первой исповеди утаил, на второй утаил, на третью утаил. А если он все сказал, вот, разрешили молитву получил. Исповедь действительно. А потом он вдруг вспомнил. И к этому батюшке он не может поехать. Он может у любого поисповедоваться. Дорогие братья и сестры, приближается великий праздник Пасха Христова. И как всегда, к этому празднику мы готовим подарки для малоимущих, инвалидов-колясочников, детей-инвалидов, осужденных, бездомных. Поэтому все, кто имеет возможность, желание, просим вас присылать пожертвования на пасхальные подарки в адрес нашего монастыря. Индекс 150-005, город Иваново, улица Базисная, 23, Веденский женский монастырь. Лицо, которое будет принимать эти пожертвования, монахиня Иоанна. В скобочках обязательно напишите «Смирновой Марине Михайловне». В конце передачи я еще раз повторю это объявление. Батюшка, у нас еще один зазвонившийся. Давайте послушаем. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, будьте добры, скажите, пожалуйста, вот я хожу в церковь, молюсь дома, вечерняя молитва, прихожу в церковь, и вы знаете, когда слушаю молитвы, а особенно когда начинается пение на клиросе, я заливаюсь слезами, постоянно. Может, мне к врачу уже пора обратиться? Ну, если слезы покаяния идут, то это нормально. Плачьте, пока есть слезы. Ну, бывает человек особенно чувствительный, впечатлительный. Да. И плачет. Тоже тут ничего страшного нет. Нет, когда у него покаянные, да. А так ведь человек может, его кто-то обидел, он заплакал. Потерял что-то, тоже плачет. Получил какую-то радостную известие, тоже радуется. Но тут не обязательно идти к психиатру. И плачет. В этом же случае не обязательно идти к психиатру. Конечно, нет. А вы молитовку читаете Иисусову? Вот, и не плачете. У нас еще один дозвонившийся. Говорите, мы слушаем вас. Здравствуйте, батюшка, на Божий Кирилл, благословите. Бог просит. Скажите, когда можно читать и вообще можно ли читать молитву за держание? Спасибо, Господи. Ну, это отец Элизар мастер на такие вопросы отвечать. Или не знаешь? Ну, это когда собираются люди, надо что-то, и несколько человек в одно время читают молитву. Ну, это молитва по соглашению называется. Да. Можно, читайте. Батюшка, давайте вернемся к нашей теме. Об исповеди. Вот исповедь. Может ли исповедь быть без покаяния? Ну, для примера. Человек пришел, каялся. Батюшка, прости мне грехи. У меня были такие случаи. Я в церковь не ходил. Матом ругался, пьяно напивался. И там блуда много было. Я курю, в карты играю, пью. Ну, если он так вот, я говорю, ты даешь обещание справиться? Да, даю. Вышел, закурил, пошел в магазин, бутылку взял, напился. Это формальность. Он покаялся, и обратно, как апостол Павел говорит, свинья вымытая идет валяться опять в грязи. Это не так. Не должно быть. Есть такие люди, которые вот пришли, покаялись, и батюшка говорит, я даю обещание, больше курить не буду, напиваться не буду, буду ходить в церковь, буду молиться, искренне исповедоваться. Есть такие. Батюшка, ну вот тогда бывают еще иногда такие случаи, когда человек говорит, вот все вот эти пункты, которые вы перечисляли, соблюл, а душа все равно неспокойна. Вроде бы исповедовался, ничего не скрывал, священник не в запрете, прочитал молитву, со всеми примирился. Плодов нету, покаяния. Обещание дал исправиться. А плодов нету. Но ведь плоды-то покаяния сразу после исповеди невозможно. Нужно хоть какое-то время для этого. Ну, когда он батюшке сказал, что мне на душе неспокойно, я все сказал. А батюшка говорит, делай по 50 поклонов каждый день. Договорились. А он их не делает. Ходи каждый день в церковь, молись. У меня дела. Я говорю, ну, дела-то делами. Вот, а молитва молитвы. Ты должен пойти литургию отстоять, а потом все свои дела делать. И Господь благословит. А так только работа, работа, работа, а в церковь не ходим, это плохо. Вот так. У нас еще один звонок. Говорите, мы слушаем. Здравствуйте. Батюшка, я послала вам, значит, на детям там на подарки, но я написала только без 005, а 30. Вот. И не написала, что монастырь, а монахини Иоанния. Угу. Дойдет вам или нет? Посмотрим. Посмотрим. Не могу за почту отвечать. Как мы говорили в тот раз, вот, допустим, вышел трактор, буряки, свеклу копать, срезал верхнюю ботву, а сама суть осталась. Вся свекла осталась в земле. Вот так мы порой поверхностно покаялись, да, а самые тяжелые смертные грехи у нас остались. И, конечно, душа будет мучиться. Да, надо... Пришел на исповедь, надо так подготовить, что сегодня я исповедуюсь последний раз. Должен подготовить грехи свои, вспомнить. Вот. И самые тяжелые подойти на исповедь, сказать первые грехи, чтобы обличить себя. А остальные уже будет легче сказать. И мы должны в своей жизни увидеть самый главный грех и объявить ему войну. Молитвой и постом, трудом, поклонами, добрыми делами убить этот грех. Остальные грехи, как цепь, все разрушатся. Этих не будет грехов. А если залезем в эту мелочевку, у нас матушки любят так. Допустим, сегодня она была у меня, да? Там делом, словом, помышлением, обидением, леностью. Ну, столько много грехов. На другой день то же самое. А так видишь, что Машка молодая, смиренная. Откуда грехи у тебя? Ну, на всякий случай. Это ж плохо. Да. Давайте еще вопрос послушаем. Говорите, меня... Алло. Да, говорите. Меня слушаете, да? Вас. Алло, у меня такой вопрос. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот во время исповеди, вот уже исповедовалась, уже, значит, это самое, и благословение получила. Вот можно батюшке денег дать? Вот некоторые не дают бабушке, батюшке деньги. Вот может хорошо это давать? Можно это делать? Ну, если батюшка возьмет. А потом будут осуждать, что батюшка деньги берет. На исповеди. Ну, какие там деньги? Один говорит, вот некоторые батюшки дорогую машину имеют. Я говорю, ты этого человека спросил, он давал деньги? Он же не давал. Зависть. Я в одного батюшки был, у него простой деревянный домик, ну, со вкусом все сделано. Да. И когда он выходит, там пачка книжечек, он дает одну книжечку от зависти. Потому что все, когда выходят, какой домик прекрасный, хороший. Всем раздают книжечки от зависти. От зависти, да. Ну, зависть, да, тяжелый грех, тяжелая страсть. Вот надо каяться так, что сегодня... Я каюсь последний раз. Завтра Господь мне не дал день для покаяния. Исповедуюсь я сегодня последний раз, чтобы на совести ничего не оставалось. А потом еще бывает так, что вроде бы все грехи сказал. Нет ничего. Отошел от исповеди и вдруг вспомнил. Да такие порой грехи-то. Может, даже смертные. Вот. Тогда надо, если смертный грех, тогда надо воздержаться от причастия. Вот. В следующий раз подойти к священнику. Еще один звонок у нас. Угу. Добрый вечер, батюшка. Вот скажите, пожалуйста, вот сегодня я была в монастыре и раньше видела, вот сейчас вот продается одежда для погребения. Вот она вот, посмотрела, красиво, белое платье такое. правда, ну, в синтетике. Вот, красивую там подушечку покрывала. Вот как надо себе, вот, ну, мне уже тоже, я не знаю, лет 60, конечно, ну, я не знаю, когда Господь призовет. Вот заранее, о чем потом, потому что иначе, я знаю, потом родственники начинают бегать суматошно, покупать то, что... Да, матушка, тут ничего такого нет для усопшего человека. Синтетика. Допустим, ко мне в Почаевской лавре пришла группа женщин, человек 5 или 6, и говорит: «Батюшка, вы сможете нас отпеть?» Я говорю: «Так вы же не умерли, живые». «Да, живые, у нас дети безбожники, мы умрем и отпевать некому». Я говорю: «Ну, Господь побеспокоится о вашем отпевании, отпоют вас, так что не волнуйтесь». Вот, так что покаяние человеку приносит огромную пользу. Ну, самое надо главное сказать вот что. У многих истерики бывают. Уныние, отчаяние, тревога доводят себя до предела. От чего? От того, что нет покаяния. Особенно молодежь, которая воспитана в православном духе, вот как там исполнилось 15, 16, 17 лет, появляются плоские страсти. И они боятся пойти на исповедь, сказать. И потом начинаются истерики у них, уныние, отчаяние. А многие кончают же самоубийством. Я обычно говорю: не бойтесь, подойдите к батюшке. Он рад, когда человек искренне кается. Это будет польза большая. Потому что раньше психбольниц не было. Человек, если впал в какой-то грех смертный, он приходил, исповедовался, соборовался, причащался, если священник допустил. И все становилось на место. А когда после революции не стали вот, люди каяться, то первая психбольница появилась в Москве. Сразу человек пошел куда? В разнос. И таких очень много. Давайте, батюшка, еще один послушаем звонок. Батюшка Амросий. Да, говорите. Добрый вечер. Добрый. Вот объясните, пожалуйста, раб Божий Николай. В 2004 году мы были в Почаеве. И на исповеди у них креста и Евангелия не было на налое, а лежала икона. Как это понять? Ну, есть молитва. Сечада, Христос невидимо стоит. Принимай твой исповедь. Не устыдись, не убойся. Там даже напоминается достаточно одной иконы Спасителя. Это будет действительно. А это уж мы в православной церкви добавляем вот крест Евангелия. Потому что крест Евангелия — это видимые знаки невидимого присутствия Христа. Так что все нормально. Батюшка, давайте попросим помолиться наших радиослушателей о здравии и спасении. Владимира, президента. Владимира. Он тоже человек, нуждается в молитвах. Вот хорошо было бы, чтобы каждый день на утренних молитвах поминали, чтобы Господь хранил и давал здоровье. Господи, помоги и спаси. Святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Амвросия, монахиня Элизара, монахини Анны, Николая, Ирины, младенца Александра, Галины, Елены, Оксаны, Андрея, Федора, Елизаветы, Святослава, Неонила, Евы, Марии, Ианны, Андрея, Людмила, Вадима, Ильи, Ольги, Христины, Вениамина с домашними чадами, Тимофея, Анатолия, Сергия, Виктора, Анатолия, Марины, Галина, Алексея, Александра, Надежды, Юлии, Валентины, Алексея, Михаила, Мария, Алексея, Алексея, Златы, Надежды, Александры, Арсения, Екатерины, Веры, Надежды, Тамары, Сергия, Игоря, Юлии, Людмилы, Ольги, Валентина, Александра, Лариса, Любовь, Александра, Александра, Галина, Романа, Матроны, тяжело болящие Анны, Игоря, Ирины, Владимира, Евгения, Ольги, Петра, Марии, Геннадия, Людмила, Надежда, Анастасии, Павла, Ярослава, Георгия, Николая, Дарьи и всех православных христиан. Спаси Господи, помилуй. Просим вас также, братья и сестры, помолиться о покаянии рабов Божьих Нина, Николая, новопредставленного игумена в Арсенофе. Виссарион умер, игумен Сергий Лавры. Виссарион, игумена Виссариона, Галина, Валентина, Антонина, Вьена, Мария, Мария, Мария, Наталья, Наталья, Вьена, Михаил, Михаил, Надежда, Ольга, Геннадия, Геннадия, Зоя, Людмила, Елизавета, Пелагея, Воина, Григорий, Николай, Игнатий, Валерий, Владимира, игумена Давида, Евдокии, Татьяны, Ирины, Нины, Георгия, Александра, Параскева, Марии, Лидии, Валерии, Сергия, Якова, Ольги, Клавдии, Марии, Михаила, Галины и всех от век усопших православных. Прости, Господи, всякое совершение, боли, не боли, даруй Санкция Небесная, вечный покой. Батюшка, также я вот прочитаю еще раз объявление, что мы, наш монастырь, приближающемуся празднику Пасхи Христовой, как всегда, готовят подарки для малоимущих, инвалидов, колясочников, детей-инвалидов, осужденных, бездомных. Поэтому, кто имеет возможность, имеет желание, то просим вас присылать ваши пожертвования на пасхальные подарки в адрес монастыря, город Иваново, индекс 150-005, улица Базисная, 23, Веденский женский монастырь. Монахини Иоанне Смирновой, в скобках обязательно, Смирновой Марине Михайловне. Спаси Господи. Батюшка, есть у нас немножко время для окончания эфира. Я хочу сказать вот что. С Германии приехал на Синай, гора Синай, один немец. Увидел одного бедуина, мальчонку, и говорит: слушай, у тебя голова работает, тебе надо выучиться. Он говорит: зачем? Ну, будешь инженером. Он говорит: а дальше что? Ну, а дальше сделаешь себе салон, будете машины ремонтировать. Он говорит: а дальше что? Соберешь рабочих. Он говорит: а дальше? Денег много будет. Он говорит: а дальше? Ну и все. И он говорит: ну зачем мне эта головная боль? Наверное, не бедуин это был, мальчик. Зачем мне эта головная боль, когда ему так хорошо живется с верблюдом? А слово утешение, мальчик? Слово утешение. Потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял веру в Бога, все потерял. Я как-то был у врача, ну, зубы, а у врача слепок передних зубов. Ну, я немножко о Боге с ним говорил, пока мне бломбочки вставлял. Я говорю: смотри, вот. Я говорю: вот передние зубы острые, а задние зубы в два ряда. Я говорю: почему так? Ну, вот задними, передними откусывать, а задними... Перемалывать. Перемалывать. Я говорю: смотри, это же мудро устроено. Он: ну да. Я говорю: так же, что, сами по себе появились? Или Господь? Ну, вот и Господь дал. Так что, я говорю, лишь можно видеть Бога во всем, во всей природе. Так что неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Его нет. И вот что сейчас самое главное для людей, что нас победит, добро или же зло. Если будем каяться, молиться, победит добро. Если будем грешить и не каяться, победит зло. Как-то мне задавали вопрос: а что на Украине там творится? зло уничтожается, да. Вот золото как огнем выжигается. То есть взять, если веревку, канат толстый, допустим, человек 300 возьмется за один канат злых людей и добрых. Кто кого перетащит? Вот сейчас такое. Если будем каяться, то сказано, что все небо радуется о едином кающемся грешнике. Все мы под контролем находимся. Господь все видит. Господь все слышит. И душа будет радоваться. И Господь помилует. И тогда не нужно будет войн. Не будут землетрясения, вулканы, цунами. Все будет хорошо. Даже весь военный этот блок не нужен. Если бы все верили Богу и каялись. Тогда бы, батюшка, было на земле Царство рай, Небесное. Рай. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Следующий эфир будет в среду, 25 числа, по московскому времени, в 9 часов вечера. Если мы не успели ответить на все ваши вопросы, просим прощения. Помолитесь.